Чем хорошо на ЦК КП, он размещен там, где всегда ясно и солнечно. Но чистое голубое небо и яркое солнце – это те радости, которые очень скоро приедаются. Льготы службы в повседневной жизни не ощущаются, к тому же к ним быстро привыкаешь. А чем плохо? Если записывать недостатки, то на одном листе не уместишься. И разряженный воздух, и сильный ультрафиолет, и повышенный радиационный фон, который будто бы не превышает нормы, и отсутствие нормального досуга. Тут не сбегаешь в самоволку в ближайший поселок, чтобы купить водки и пообщаться с женским полом. А главное – скученность и ограниченный круг общения. 37 лиц, которые видишь изо дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц. Очень скоро некоторые превращаются в рожи и хари, на которые смотреть противно. Но с маленького обжитого пятачка высокогорья никуда не денешься. Разве что когда вертолет привозит продукты, можно перекинуться парой слов с пилотами, испытав радость общения со свежими людьми. Но они почти сразу улетают. Да, еще однообразная еда, замороженное в камень мясо, макароны, перловка, тушенка, лук и чеснок. Поэтому иногда командир центра разрешает добровольцам пойти в горы поохотиться. И это целое событие не только для самих охотников, но и для всей части. Находится много желающих отправиться в увлекательное путешествие, скрашивающее нескончаемые пресные будни. Но абы кого на это ответственное дело не посылают. Только лучших стрелков. Наиболее часто ходят Старлей Серов с СВД и капитан Фиськов со старенькой двухстволкой 12-го калибра. С собой они берут 3-4 помощников, которые выполняют роль носильщиков. Охотники спускаются немного ниже, где в каменистых распадках водятся пищухи и огромные до 8 килограммов сурки. А на лугах много горных птиц, уларов, каменных куропаток и полевок, кекликов. Там же можно отыскать горных козлов, баранов и серн. А если подняться вверх к снежной границе, то вполне возможно добыть тура. Добытчики отсутствуют день или два, иногда три. А весь личный состав с нетерпением ждет их возвращения. Ибо от успеха охоты зависит очень важный вопрос. Удастся ли полакомиться свежатиной? Крупная дичь попадает в общий котел, а сурки и птицы окажутся на столе у руководящего состава. Как любит говорить полковник Гнетов, дедовщину еще никто не отменял. Ему виднее, он начальник. Ну что там, есть какие-то новости? Озабоченный полковник Гнетов входит в дежурную часть штаба. К майору за пультом связи стекается вся информация о передвижении объектов в космическом пространстве. Ему поступают шифрограммы от высшего командования. Перед ним стоит красный телефон прямой линии с генеральным штабом. Он знает все. И, конечно, может ответить на любой вопрос начальника. Так точно. Кнопин отследил бинокль. Они возвращаются. Сейчас на отметке 2. Ну-ну. Что ты тянешь? Да нормально все, Василий Палыч, улыбается дежурный. Здоровенного барана завалили. Ребята еле везут санки. Так сразу и говори. Гнетов даже улыбается. Со второй отметки идти часа полтора к обеду как раз успеют. И вдруг раздается громкий требовательный звонок красного телефона. Улыбки мгновенно стирают с лиц офицеров. Как будто в дежурку залетела шаровая молния. Майор вскакивает, вытягивается по стойке смирно и только после этого берет трубку. Дежурный ЦК КП майор Голунов. Генерал Воробьев, давай, командира, быстро. Темный горный загар мгновенно сошел с лица офицера. Он молодцевато гаркнул в трубку прямой связи. Есть, товарищ генерал, он как раз в штабе. Выразительно посмотрел на Гнетова, отнял трубку от уха и протянул начальнику. Кто? Одними губами спросил полковник. Воробьев. Также беззвучно ответил дежурный. Вот не было печали. Гнетов выдохнул в сторону, как будто там, в далекой Москве, куратор космических войск мог учуять запах спиртного. Командир части полковник Гне... Ему не дали договорить. Доложи обстановку. Властный бас в трубке заставил Гнетова невольно вздрогнуть и от старательности выпучить глаза. Что это значит? Чем он привлек внимание высокого начальства? Гнетов лихорадочно соображал. Личный звонок генерала Воробьева – событие экстраординарное. Причин может быть только две – чаще какой-то колоссальный прокол и соответствующий разнос с оргвыводами. Или, крайне редко, большой успех и соответствующая благодарность. Благодарить вроде не за что. Точно не за что. Да и тон у генерала не праздничный. К тому же в 9 утра никто не спешит с благодарностями. Значит, прокол. Неужели кто-то насчет пьянки стукнул? А может и про Катьку? И про пистолет? Нет, тогда бы позвонил куратор из управления кадров капитан Фиськов. Максимум начальник отделения майор Выгодский. Может, в ночном отчете накосячили? Да его ж только полчаса как отправили. Там расшифровать-то еще не успели, поди. Ну и Синицын опять-таки отчет составлял. Он хоть и сукин сын, но косяков за ним не водилось. Товарищ генерал-майор, сопровождение и поиск объектов ведутся в штатном режиме. Чрезвычайных происшествий в части не зафиксировано. Гнетов сглотнул и по-неуставному добавил. Все в порядке, товарищ генерал-майор. Что вы понимаете под порядком? Генерал Воробьев отчетливо выделил последнее слово. Невнесенные в реестр объекты обнаруживали? А черт его знает. Ближний космос – это просто мусорка. Там столько всякого дерьма. В том числе и в самом прямом смысле. Отходов жизнедеятельности обитаемых станций. Но вряд ли генеральный штаб интересует дерьмо. Воробьев спрашивает о новых космических аппаратах. Никак нет, выпалил Гнетов почти уверенно. Общий поиск ведется постоянно, но положительных результатов не получено. А говоришь порядок, недовольно пробасила трубка. Вот что, Гнетов, поступила информация, что американцы запустили секретный КА. И он работает на орбите с июля, принося колоссальный вред обороноспособности наших вооруженных сил. А ты его до сих пор не выявил. Это, по-твоему, порядок? Почему не обнаружен столь вредоносный объект? И что надо, чтобы обнаружить его в самое ближайшее время? Полковник набрал воздуха в грудь. Что надо? Сам-то он за пультом не сидит, ясное дело. Вопрос скорее к Синицыну. Но того, как назло, рядом нет. Отсыпается после ночной вахты. Да еще небось с Катериной. Сукин сын, одним словом. И что сказать-то? Какой ответ правильный? Наверное, это ложная информация, товарищ генерал-майор, бодро отчеканил Гнетов. Никаких неопознанных КА быть не может. Мы тщательно отслеживаем космос. Последний новый КА зарегистрирован в мае. Это индонезийский спутник связи. Он находится под нашим постоянным наблюдением. В общем, так, промолчав, буркнула трубка. Липовые отчеты мы все писать научились. Но есть такие вещи, с которыми лучше не липовать. Дело на контроле у президента. Все силовые министры на ушах стоят. Безопасностью страны шутить нельзя. Сам понимаешь, это не просто увольнением пахнет. Это тюрьмой пахнет. А может, чем похуже. У Гнетова лицо покрылось крупными каплями пота. Даже спина взмокрела. Поэтому я твоего ответа не слышал. И по инстанции докладывать пока не буду. Сейчас направим тебе шифровку с официальным приказом. Просейте все пространство и найдите этот чертов КА. И чем быстрее, тем лучше. Связь прервалась. Гнетов подождал еще какое-то время. Благоговейно положил трубку на рычаг, словно обладателем голоса был могущественный джин, который все еще обитал там, внутри красной пластмассовой оболочки. «Синицына сюда! Быстро!» – тихо сказал он, продолжая смотреть прямо перед собой, словно в ступоре. Глава 13. По следу невидимки. Вашингтон, 28 сентября 2011 года. «Такси?» – переспросил худощавый портье в черной с золотыми пуговицами и позументами ливреи и в немыслимом в такую жару черном цилиндре. Только сильный кондиционер спасал его от теплового удара. «Ехать на такси не рекомендую, мистер», – извиняющимся тоном добавил он. И поспешно пояснил. «От Медисон-отеля до штаб-квартиры НАСА всего 3 мили, а пробки такие, что не проберетесь и за 2 часа. Лучше воспользоваться автобусом. Для общественного транспорта выделены отдельные полосы». Что ж, может быть, он прав, надо быть ближе к народу. Пусть даже этот народ американский. «Спасибо, друг», – демократично сказал я и вышел на улицу. Солнце слепило глаза, и я надел каплевидные «полицейские» в кавычках очки. С умилением сел знакомый с детства Икарус с прицепом-гармошкой. Не знаю, как и почему, но на многих городских маршрутках американской столицы курсируют именно эти яично-желтые венгерские автобусы. Только новенькие. Даже запах искусственной кожи в салоне, как у только что купленного автомобиля. Итак, вчера я получил долгожданное сообщение, и мое аморфное задание приобрело, наконец, конкретные очертания. Спутник. Период обращения 93 минуты. Это он, гадюка, каким-то образом воздействует на наши ракеты. Но обнаружить его не удается. Невидимка, блин. Я должен вычислить его дополнительные параметры и найти способ устранить его вредоносное воздействие. Ну что ж, по крайней мере, задача понятна. Поздно вечером встретился с птичкой. «Я переговорил с той шлюхой насчет тебя», – сказал он, приветливо улыбаясь. «Ну, в смысле, насчет ее сестры». «По сестре отбой», – скомандовал я. «А шлюху держи про запас, может пригодиться». «Да, даже наверняка пригодится. Но сейчас мне надо сосредоточиться на космическом ведомстве». Я вышел на 4-й юго-западной улице, миновал большую парковочную площадку и оказался перед входом в главный офис Национального космического агентства США. Мистер Майер, подтянутый седовласый охранник, едва взглянул на протянутую мной визитку. «Зигфрид Майер, писатель», – с достоинством уточнил я. «Мне необходимо встретиться с Томом Бэнксом, менеджером по связям. Мистер Добсон в личной переписке рекомендовал мне его как очень толкового сотрудника. Поэтому я...» «Корпус Б, 4-й этаж, сэр». Седовласый кивнул в сторону лифта и отошел в сторону. «Сразу увидите его кабинет напротив выхода. Ни спецпропуск, ни паспорт, ни водительские права, ни номер соцстраховки, ничего не спросил. Вот так сразу и взял и пропустил». «Что ж, эта страна определенно обречена», – подумал я, глядя сквозь закрывающиеся двери лифта в обтянутую синей униформой спину гостеприимного, а следовательно профессионального несостоятельного цербера.